«Не было! Ничего такого не было!» — выкрикивала Дуня. «И Саул мстит мне за сестру, которая утопилась, только бы не выйти за него замуж. Ему хотелось получить капитал отца. Мстит, мстит! А всю банду его Григорий Кириллович знает, разогнали потом казаки, это все знают!» Если бы Евдокия Елизаровна и не сказала ничего подобного, карьера Исаула и так была бы испорченной. Он не признал полковника Розанова за командира казачьего полка и самого управляющего губернии отверг. А тут еще арестованные, перебывая друг друга, слезно умоляли господ офицеров освободить их, как ни в чем не виноватых. Они путевые рабочие, отдыхали в дежурном помещении, а там на столе валялась кем-то брошенная газета, и вот офицер за эту газету ведет их в тюрьму. Ляпунов посовещался с полковниками, доктором Протовым и Кбологовым. «Атаман, приказываю, за самоуправство и учиненное бесчинство разоружить Исаула Потырицына и казаков. Мы пришли, чтобы установить законность и порядок, а вы, граждане, свободны. Сдать оружие, Исаул!» Подъехал к Потылицыну Бологов, примясь в седле. «Кто вам дал право разоружать Исаула? Сотнику не подчиняюсь. Меня может разоружить только полковник Шильников. И вы не имеете права освобождать преступницу Евдокию Юскову и вот этих, которых мы захватили за чтением большевистской газеты. Или вы на совдеповцев оглядываетесь, господа?» «Ну, это уж слишком», — проворчал доктор Прутов. «Если так дело пойдет, каждый офицер, собрав вокруг себя 3-4 казаков, будет чинить суд и расправу по своему разумению. Это же произвол!» «Кто вам позволил, Исаул, надеть погоны?» «С кем имею дело?» — ощерился Исаул. «С лицом гражданским я вообще не намерен разговаривать». Доктора Прутова передернуло. «Ах, вот как! Гражданских лиц вы считаете только пригодными для арестов и избиений? Хорош, Исаул!» «И к полковникам. Я полагаю, как министр внутренних дел, Исаула с его сообщниками следует арестовать и препроводить в тюрьму. А с полковником Шильниковым мы еще поговорим». Бологов по приказу полковников, на этот раз они проявили такое поспешное взаимопонимание, что их совещание не длилось больше минуты. Выхватив шашку, гаркнул эскорту казаков. «Шашки наголо!» «Приказываю уряднику Сазонову, казакам Дружникову и Плотникову немедленно разоружить Исаула и этапировать в тюрьму. И пусть содержат строго, впредь до особого распоряжения управляющего губернией». Губернский комиссар Каргополов спохватился. Тюрьма открыта, начальника тюрьмы нет. Внешней охраны и надзирателей также, гауптвахты казачьего полка, как и самого полка, не существует. Куда же выдворить арестованных? Сазонов с двумя казаками успели разоружить Исаула, а вместе с ним Подхорунжего Коростылева и старшего урядника станицы Каратузской Ложечникова. Полковники еще раз посовещались с доктором Прутовым, и полковник Ляпунов проявил такие милосердие. «По случаю нашей победы над совдеповцами отпускаю вас, Исаул, с Подхорунжим Коростылевым и старшим урядником Ложечниковым до 10 часов утра. Явитесь в мою резиденцию в дом губернатора. Ясно?» «Так точно!» — козырнул за всех красномордый Коростылев. Арестованные успели убежать кто куда, и только Евдокия Елизаровна все еще стояла возле лошади Бологова, сгорбившись и сморкаясь в платок. «Вы свободны, госпожа Юскова», — напомнил Ляпунов и тронул Мерина. За ним поехали все остальные, объезжая Дуню. Некоторое время она шла следом за казаками, боязливо оглядываясь, не преследует ли ее Исаул со своими мордоворотами. Потом свернула на тротуар и, увидев лавочку у заплота, села, согнувшись. Дальше идти не могла. Взбешенный Исаул Потылицын, матюгаясь, шел некоторое время со своими сподвижниками, не оглядываясь, решительно ничего не понимая в происходящем. «Что же это получается, Григорий Андреевич?» — зудит Исаула Коростылев. «За какую такую гадину разоружили и чуть в тюрьму не посадили? Или мы мало послужили царю и отечеству? За царя мы будем? Или за проклятые советы? Этот-то с бородкой Прутов, который при Керенском танцевал перед большевиками и жидами, теперь министром внутренних дел назвался». «А я что говорил на вокзале?» — напомнил Ложечников. «Надо было сразу прикончить гадину и бросить там. Не нарвались бы. А тут полковники за шлюху. Вот это полковники. Вернуться бы на вокзал и обсказать Шильникову». Потылицын зло матюгнулся. «Пошли не все к такой матери. Они с ума спятили». «Полковники всегда споются между собою», — поддержал Коростылев. «И должности разделят полюбовно, да еще банкет закатят для полного ажура. На вокзале, видели, готовят ресторан для угощения Дальчевского». «Но как же головка офицера вас обошла, Григорий Андреевич? Вы же царский Исаул, а не выскочка Бологов. Это же сволочь, вы же отряд патриотов создали у нас в уезде. Не в бирюльки играли, а кишки выпускали из большевиков. Еще два офицера едут». Потылицын присмотрелся. На караковом и рыжем коне едут двое, одного из них он узнал. «Приветствую с победой, господа!» — задержал каракового коня простоголовый офицер в расстегнутом френче. «Что вы такие кислые? Как там на вокзале?» «Пошел ты к чертям собачьим!» — рявкнул Потылицын. «Ты знаешь, с кем едешь? Это большевик, красный Харунжий из Петрограда, которого давно надо шлепнуть. Я его знаю по Белой Елане. Он сорвал наступление Сотникова на Минусинск в начале марта. Сволочь!» «Что? Что?» — напрягся капитан. «А ну стойте, воители! Я с вами сейчас разберусь, Харунжий! Револьвер мне! Шашку наголо!» Ной быстро подал капитану наган и сам выхватил шашку. «Не с места!» — орал капитан, наезжая на Исаула Потылицына. «Документы, быстро! Кто вы такой будете, что требуете документы?» Отпятился к бревенчатой стене дома Потылицын. «Я начальник губернской контрразведки, капитан Ухоздвигов, и без лишних слов!» Исаул подал документы, капитан заглянул в офицерскую книжку. «Вот как, родом из Белой Елани, вы знаете моих братьев, полковника Иннокентия Иннокентьевича и сотника Андрея Иннокентьевича. Я знаю поручика Гавриила Иннокентьевича, со старшими вашими братьями не встречался». В марте я читал одно из сообщений из тайги, подписанное атаманом Григорием и святым Ананием. Не вы ли скрывались под этими именами? «Да, при большевиках не ходил Исаулом». «Понятно. И что же, вы в самом деле считаете себя святым Ананием?» Исаул зло ответил. «Это мое дело». «В вашей книжке записана благодарность полковника Шильникова за проявленную бдительность на фронте в сентябре 15 года. В чем проявилась ваша бдительность?» «В разоблачении социалистов, втесавшихся в офицерский состав 3-го Енисейского полка. Служили верою и правдою царе-батюшке». «Да. А вы где служили, господин капитан?» «В инфантерии тыла». «Служил у кайзера Вильгельма в Берлине». «Это вас устраивает? А вы, кажется, были приказчиком у миллионера Елизара Елизаровича Юскова? Из сотников приказчики? Помню, вы что-то натворили в Уренхае с Юсковым, и против вашей доблестной службы губернатор возбуждал уголовное дело». Потылицын затравленно помалкивал. Фамилия Ухоздвиговых для него была столь же омерзительной, как и Юсковых. Сокомпанейцы-золотопромышленники немало поиздевались над сотником на подхвате в свое время. Да еще какой позор пережил с женитьбой на Дарье Елизаровне. И вот теперь остался у разбитого корыта, без денег, без чести и положения в обществе.